И зачем пускать к себе такого человека, который не умеет держать язык за зубами? Петрашевский в ответ сказал, что общество у него бывающее, люди ему известные и ссору из избы не выносят. Впоследствии на допросах в Петропавловской крепости им всем пришлось давать показания о речи Тимковского, но все отвечали кратко и невнятно. О сути этой речи проговорились только Львов и Толь. Остальные обошли молчанием прозвучавший в ней призыв выйти на площадь. Пальм показал. «Я видел Тимковского. При мне он говорил, что со временем будет так. Половина России будут фурьеристы, другая половина — коммунисты. Перед сим мне рассказывали, что Тимковский читал тетрадь о пропаганде фурьеризма, о составлении кружков, которые бы всюду растолковывали систему фурье». Достоевский показал. Некоторые смотрели на Тимковского с насмешливым любопытством. Некоторые скептически не верили его искренности. Некоторые принимали его за истинный, дагерротипно верный снимок Дон Кихота и, может быть, не ошибались. Мамбелли показал. Впечатление, произведенное чтением, было самое грустное. Многие побледнели. Раскаяние в приезде на вечер и страх изобразились на лицах. В разговорах между собой почти все пришли к тому заключению, что Тимковский — агент полиции. Тимковский уехал в Ревель. Петрашевский вслед ему послал пространное письмо. Тимковский прочел его и порвал. Но черновик письма сохранился. «Надеюсь, что мне, старому фурьеристу, — писал Петрашевский, — вы позволите дать отчет в том впечатлении, которое произведено было вами с вашими речами как на меня, так и на других. Объявление о вашей готовности, если в том окажется надобность, запечатлеть действительность ваших убеждений вашей смертью не произвело того поразительного действия, которое вы предполагали оно могло произвести. И им, не в укор будь это вам сказано, показалось вещью обыкновенной, доказательством неудачно выбранным, более эффектным, нежели действительным. Неважно умереть, произведя театральный эффект, но важно наполнить тот кратковременный срок своего существования, в который можно надеяться сохранить полноту жизненных сил делами поистине общеполезными. Мы не повесим уныло голову в раздумье, куда идти, не будем поджидать счастливой нечаянности запоздалого прохожего, чтобы во имя Христа и того, чему не верим, указал нам милостиво путь. Не станем на этом рассчитывать на возможность мгновенного пересоздания быта общественного. Наша сила не в числе, но в истине, прямоте наших убеждений. Глава третья. Однажды художник Павел Соколов зашел к Николаю Деларю на Фонтанку и с удивлением узнал, что Дуров здесь больше не живет. «Да, вот видите, я сиротел», — сказал Деларю. «Ведь Дуров-то от меня уехал и живет теперь вместе с Пальмом. Знаете Александра Пальма, офицера егерского полка? Ну вот они друг без друга жить не могут. Я положительно нигде не бываю и отстал от шумного света. Вот когда здесь жил Сергей Федорович, другое дело. Каждый день народ собирался, сходки устраивались, обсуждались наболевшие вопросы. Да как обсуждались, с каким увлечением и жаром? Необходимость освобождения крестьян от крепостной зависимости и надел крестьян землей. Вот какие наболевшие политические вопросы с неизбежностью возникали на собраниях друзей у Дурова. По этому поводу Деларю замечал. «Ничего им тут не поделать. Дотолкуются они тут до синих жандармских мундиров, и будет им освобождение и надел». Дуров, Пальм и Щелков жили теперь втроем в доме на Гороховой, поблизости от прежней квартиры у Семеновского моста. Жили бедно. Зимой у них, рассказывает Павел Ковалевский, по странной прихоти природы печи не грели, когда их не топили. Не топили же потому, что не было дров.